Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt und es lacht der Sonnenschein, da möchte man draußen sein. Ist die Schule endlich aus, gehen die Kinder froh nach Haus und der kleine Klaus ruft dem Enzel hinterher. Другие. Илюхин Сергей Викторович, 12-го года рождения, лейтенант рабочей крестьянской Красной Армии. Сдался в плен в апреле 42-го года, верно? Еще бы неверно. Раскрытое дело лежало перед немецким офицером, с него и читал. О предопросе Илюхин не утаивал ничего, все рассказывал, как было, так что верно. Вас не устраивает нынешнее ваше положение? Нет. Мне хочется развернутого ответа. Если вы всего лишь трус, не желающий сражаться, с вами поступят соответственно. Патетика, в которой нет понимания ни на грош. Громкие слова, одни лишь канцелярские обороты, не имеющие ничего общего с действительностью. Илюхин давно смирился с тем, что жизнь пронизана ложью. Возможно, это ее базис, основание. Не три кита и небольшая черепаха, а скользкая, прилипчивая ложь. Он сам был апологетом неправды. Ему пришлось вступить на эту дорожку в возрасте 10 лет. И до того 2 года он побирался как мог, устраивался в жизни, а вот когда стукнуло 10, ему пришлось соврать по-крупному. Худому, как глист, мужчине средних лет с бородкой и небольшими бакенбардами из сине-черного цвета Илюхин рассказал про капелевцев и повешенных родителей. Мужчина поверил, потому что у Илюхина были честные глаза, и подобные истории не являлись редкостью для Западной Сибири. Возможно, все было с точностью да наоборот, или с небольшими вариациями. Не исключено, что отец Илюхина сам сражался за Капеля или Пепеляева или еще кого, мало ли было отрядов и войск в то время. Ведь главное было в том, чтобы худой поверил, что родители Илюхина не были против. А потом был детдом, где за ежедневной патокой лжи воспоминания стирались, тускнели самые яркие из них. Он учился верить во все, что говорил, и учился быть искренним, чтобы не произносил его язык. Поэтому сейчас Илюхин не удивлялся, что врут ему. А вот сам не мог сказать точно, обманывает или в самом деле говорит от души. «Есть разница между сражениями и убийством. Я хотел сражаться на фронте против коммунизма, а получил работу палача, и это не по мне». Офицер спокойно выслушал ответ Илюхина, тут же нашелся с возражениями. «Служба в РОА будет отличаться? А вы знаете, что человек не сгорает? Невозможно сжечь его прямо вот до золы, до костей. Мы, когда загоняем их, запираем, они сначала от удушья погибают, потом вода выпаривается вся из тела, и оно скрючивается. Маленькое становится, сухое. Но дело в том, что это человек. Вы, может, и не понимаете этого. Вы считаете, что мы все, совершенно все русские, не люди. А я так не могу. Я не могу сжигать и расстреливать людей». По мере того, как Илюхин говорил, гримаса недоумения на лице офицера сменилась брезгливостью. Прищурились глаза, слегка подернулись вверх уголки губ. «Может быть, проще вернуть вас в лагерь?» «Может быть», — безропотно согласился Илюхин. Если уж он сам не мог сказать, насколько откровенен, мыслимо ли было просчитать его немецкому офицеру. Мерзавцы! Большевикам вылезали зад, а как запахло жареным, нашли себе новых хозяев. «Вы – отбросы, навозные черви, мразь, только и можете, что склониться перед силой и выбрать себе новый ошейник». Он немного перевел дух и продолжил. «Думаете, эта форма вытравила из вас рабов? Вы теперь свободные люди, вольны делать, что захотите?» «Черта с два! Как были присмыкающимися, такими и остались. Вы даже не псы, потому что и животные умеют быть верными одному хозяину. Вы ничто, пустое место». сосуд, наполненный ложью, завистью и страхом за свою никчемную жизнь. Что их заставляло стоять безмолвно, сжимать кулаки, бледнеть лицами, прятать глаза, однако же не покидать строй и молча выслушивать сыплющиеся оскорбления? Возможно, виной тому была форма и знаки различия на человеке, прохаживающемся перед их шеренгой. Или еще большая формальность, звание его и, пуще того, должность. Он был их командиром. Однако для Илюхина он был никем, тенью, потоком брани, несправедливых упреков, в которых были спрятаны собственная непобежденная боль и ненависть. Мог ли он воспринимать их всерьез? Людей старше его, по меньшей мере, на десяток лет, облаченных в немецкое обмундирование с нашивками казачьего войска. Людей со злыми взглядами, не нашедших своего места в жизни, пришедших домой с чужой армией и убивающих, уничтожающих всех и без всякой пощады. Им никогда не отделаться от понимания того, что в их подчинении будут другие, совершенно иные люди, рожденные большевизмом, воспитанные, скормленные им. Тех, кого они стремились убивать, теперь им придется вести в бой. Проблема не в них, не в них, пришедших сюда через 20 лет и увидевших другую страну. И не в них, поднявших однажды руки, сознательно сбежавших или попавших в плен без сознания. Даже если какая-то неведомая сила сможет преодолеть их противоречия и сумеет создать из них армию, им не суждено победить. Сама земля, огромные ее просторы, душа ее больше не простит ни тех, ни других. Одних за то, что не смогли одолеть тогда, давно, других за то, что сдались врагу, каким бы он этот враг ни был. Илюхин быстрыми шагами решительно пересек плац. Остановился перед строем, рядом с сочащимся ядом казаком, и снял с пояса фляжку. Усатый, побледневший от ярости командир взвода, обернулся на лейтенанта, смерил его распаленным, непонимающим взглядом и, не стараясь даже побороть колокочущий гнев, прорычал: «Какого черта?» Илюхин, отпустив пробку, встряхнул фляжку и выплеснул прохладную воду прямо в лицо казака. Отошел на шаг. Увидел, как вытянулись лица стоящих в строю новобранцев, как сузились, превратившись в маленькие щелочки зрачки казака, и краем глаза отметил, как затихли рядом, превратившись в статуи, стоящие чуть в стороне высшие офицеры. Внезапность, смятение. Все они были сбиты с толку, и это означало, что Илюхин держал ситуацию под контролем. И когда казак опустил руку на кобуру, отщелкнул ее, лейтенант был на секунду быстрее. «Вы чувствуете себя оскорбленным?» И тут же добавил, не теряя времени: «10 шагов, по сигналу!» Как о деле давным-давно решенном, которое обсуждению или изменению не подлежит, и, стараясь разозлить еще больше, позволил себе легкую улыбку уголками губ. «Вы умеете с ним обращаться, молодой человек?» Голос немолодого, но все еще стройного и подтянутого Исаула был тщательно взвешен. С тонко скрываемой надменностью и легким налетом презрения, тем не менее, в открытой его ладони лежал Вальтер, и это была единственная вещь, которая была сейчас нужна Илюхину от Исаула. «Нет!» — привычно соврал он, зная, что все, кому предназначена эта ложь, ее услышали. 10 шагов. На тщательно выметенном плацу, под прицелами глаз десятков курсантов, чинов отдельного казачьего батальона и куда уж без них немцев. Илюхин сжал ребристую рукоятку, не совсем привычную, характерную лишь для этого пистолета, отличающегося кучностью и снайперской точностью. Опустил предохранитель, выжал слабину спускового крючка. «Сходитесь!» — громко скомандовали им, и Илюхин, пренебрегая командой, поднял пистолет. Чтобы проверить свою правоту, ему оставалось совсем немного, только совершить выстрел. Короткое, даже не движение, а всего лишь напряжение пальца, и Вальтер упруго толкнулся в ладонь. Казак напротив не успел ничего, даже толком скинуть пистолет. Мотнул головой, сбрызнувшей из глазницы струйкой крови, и осел, мешком свалился на землю. Правда, за тем, кто остался жив. Правда, за победителем, и это непреложный факт. «Черт знает что!» — Растерянно пробормотал Исаул, одолживший свое оружие. Илюхин, развернувшись к нему, посмотрел в усталое морщинистое лицо. Не отдавая пистолет, произнес четко. «Вы чувствуете себя оскорбленным, Исаул?» Немец выглядел усталым, скорее даже усталым и растерянным. Илюхин от этого, безусловно, получал удовлетворение. Они изменились, эти самые немцы, с тех пор, как пришли в Россию. Они были уверены в себе в 41-м, в 42-м они добивали врага, в 43-м они были не сломлены. Сейчас, осенью того же года, они выглядели усталыми и растерянными. «Лейтенант Польсон спрашивает о бойцах Хорошилове и Заридзе, проводивших с нами операцию. Вы что-то можете пояснить, Илюхин?» Свиридов старался смотреть сквозь своего подчиненного. «Никак нет!» Илюхин покачал головой, пожал плечами с погонами сержанта. За историю с убитым казаком он был разжалован из лейтенантов, но ничуть не жалел о том. Перевода не потребовалось. Увидев жест русского, немецкий офицер разразился целой тирадой. Обвиняюще схватился за кобуру, ткнул пальцем в Илюхина, не переставая говорить и говорить. «Лейтенант Польсон говорит, что оба бойца были прикреплены к вашему отделению, сержант. Следовательно, вы должны знать, куда они пропали. И куда исчезли связные партизан, которые должны содержаться под охраной». Можно было бы и не переводить. Однако Илюхин брал себе паузу, демонстрируя и свое незнание немецкого, и полное непонимание ситуации. При этом он смотрел, как ладонь офицера оглаживает кожу кобуры, не делая попыток открыть ее, извлечь пистолет. Его профессионала в области лжи немцу было не провести. Не будет сейчас никакого расстрела перед строем, даже простенького какого-то замечания не будет. И всему, что он скажет, немец должен будет поверить и сделать вид, что поверил. Потому что их всего двое, немцев. Командир и заместитель командира усиленного взвода. Вторым заместителем лейтенант Свиридов, который, не задумываясь, возьмется за оружие при любой попытке наказать Илюхина. Есть еще его, сержанта отделения, кучное, напряженно ожидающее развязки беседы в десятке метров, рядом с домом, определенным под постой офицеров. С другой его стороны у крыльца также держится группой сержант Дорохов со своими, которые еще 4 дня назад решили уйти к партизанам. Поульсон видел, что происходит, и не придавать значения этому не мог. Трезвый, взвешенный расчет говорил ему, что шансов на силовое решение проблемы у него нет. «Хорошилов и Заридзе забрали пленных. Они сказали, что исполняют ваш приказ. Оснований не верить им у меня не нашлось, и я отдал приказ передать им задержанных. Что произошло дальше, я не знаю. Хорошилов и Заридзе мне не подчиняются. Об этом всем прекрасно известно, в том числе и господину лейтенанту». Когда-то его могли просто травить голодом, стоптать, искоренить в нем человеческое, сделать из него животное, послушное лишь своим инстинктам. Когда-то его могли расстрелять или забыть дать пайку, и тогда Илюхина бы просто не стало. Сержант встретился глазами с немецким лейтенантом, прочел понимание сложившейся ситуации в его взгляде, нерешительную озлобленность и покорность судьбе. Он все понимал. Понимал, что трупы Хорошилова и Заридзе спрятаны столь надежно, что ему и части власовцев, все еще сохраняющих преданность Рейху, убитых не отыскать. Отдавал себе отчет, что связные партизан, 2 мальчишек и девочка, не будут никогда переданы администрации и никогда не будут казнены по приговору военного суда. Вот только лейтенанту вермахта было на это наплевать. Лейтенант Поульсон просто хотел вернуться домой живым, не погибнуть в скорой атаке русских и не быть убитым прямо сейчас, сию же секунду непокорными власовцами. Лейтенанту хотелось жить, и тем самым он мало отличался от русского сержанта. Хотя Поульсону, разумеется, такое сравнение не могло прийтись по вкусу. Когда-то Илюхина могло просто не стать по воле любого человека в немецкой форме. Но однажды они все... Или кто-то один из них совершили ошибку. Ему дали оружие для того, чтобы он мог защищать чужие идеалы. Что ж удивляться, если Илюхин решил сражаться не за чуждые цели, а за свою жизнь.